Глава 20. Мое. Эйдард вернулся в королевский дворец только к послеобеденному времени. С раннего утра герцог осматривал периметр магической защиты Шуга, заменяя износившиеся медвежьи камни новыми. Потом перекусил в придорожном трактире. Именно в том, где впервые увидел Лиолию. Убедившись в целостности купола, неспешно направил Мишку на запретный остров. И только тогда разрешил себе вспомнить о супруге. Положим, с наказанием он переборщил. Но, во-первых, стоит ли рубить кошке хвост по частям? А во-вторых, Эйд не привык менять своих решений без объективного изменения обстоятельств. Однажды обдуманное и решенное становилось незыблемым. Медведь высоко ценил собственное слово. Бросив поводья Юдарду, спросил у подбежавшего капитана дворцовой стражи, отбыли ли прочие 5 щитов. И, получив информацию, что отбыли все, кроме серебряного и морского герцогов, кивнул, пересек сад и поднялся по синей лестнице. Стража у оранжевого кабинета почтительно расступилась перед зятем короля, пропуская к государю без доклада. Эстарм безэмоционально выслушал защитника Элэсдейра. Король сидел за столом, сутулившись, и вертел в руках женский браслет из жемчуга и шлифованных изумрудов. Эйд не понял, понял ли его слова монарх. Впрочем, наверное, это было нормальное состояние для отца, потерявшего единственного сына пару дней назад. Герцог покинул кабинет, и когда входил в отведенные ему покои, к нему от стены коридора метнулась миниатюрная фигурка. «Ваша светлость, умоляю вас!» – вскричала девушка, в которой он узнал дочь серебряного щита. «Спасите ее! Я с ума схожу от беспокойства!» «Я похож на спасателя барышень, собачек, или кого вы там просите меня спасать?» – грубо ответил медведь. Он придерживался правила, что человека надо сразу ставить на место, которое ты для него отвел. Эльсиния подняла на Эйдарда лицо, залитое слезами. Красивое белокожее лицо с розовыми полосками от слез на щеках. Огромные синие глаза влажно сияли. «Ее высочество! Она пропала!» – прошептала фрейлина, всхлипывая и заламывая руки. «Я несколько раз стучала к ней, но полагала, что после вчерашних переживаний она спит и...» «В смысле пропала?» – резко перебил ее герцог. Черные брови сдвинулись, очерчивая вертикальную складку на лбу. «Ее нигде нет!» – пискнула Эльсиния, белая, в ужасе от ярости в черных глазах. «Ни в комнате, ни в другом месте!» «Стража!» Лии не выходила из комнаты, но там... там...» Герцог круто развернулся и стремительно направился в покое супруги. Эльсиния бежала следом, задыхаясь от слез и что-то толкуя о платьях, о состоянии Лиолии вчера вечером. Даже если бы Эйдард сомневался в истинности слов фрейлины, то при одном взгляде на бледные лица перепуганных стражников, по-прежнему дежуривших у дверей уже пустых комнат, стало понятно, что произошло нечто неординарное. Медведь прошел в спальню и увидел самодельную веревку, скрученную из разноцветных тканей. Один конец был привязан к балясинам, которые держали полог над кроватью, а второй уходил вниз, за подоконник. Герцог шагнул к окну и похолодел от ужаса. «Тьма побери, она могла упасть. Безумная девчонка, храбрая, как медведица, глупая, как лесная печуга». Эйд оттолкнул Эльсинию, цепляющуюся за рукава его камзола, и почти бегом вышел прочь. Буквально слетел по розовой лестнице, перескакивая через несколько ступенек разом. Сломав сиреневую ветку, выскочил под окно и только тут перевел дыхание. Тела нет. Конечно, странно было бы, если бы труп никто не обнаружил за все эти часы. Но герцог никогда не сомневался в идиотизме людей. Он внимательно обследовал траву и кустарник. Усмехнулся, обнаружив место, где остался отпечаток тонких пальцев. Она не забыла замазать излишнюю чистоту лица грязью. Вот так принцесса. Наивная, как канарейка, а всех обманула. След маленьких босых ног прерывался на каменной дорожке. Рассветные или закатные ворота? Вот в чем вопрос. А в том, что Леолия выбралась из замка, медведь почти не сомневался. Герцог решил начать с закатных. Вышел к ним и велел разбудить и тотчас позвать стражника, дежурившего ночью, а также передать Юдарду приказ снова оседлать Мишку. Когда ошалелый от сна детина, тараща бессмысленные глаза на медвежью светлость, принялся уверять, что никто ночью не выезжал и не выходил из вверенных его охране ворот, герцог второй раз потерял самообладание. Он глухо рыкнул, швырнул стражника за шиворот лицом прямо на крепостную стену и, прижав кинжалом его шею сзади, прохрипел в волосатое ухо. «Никто, говоришь? Совсем никто? Ни поваренок, ни служанка? Трубочист?» Заикаясь, пролепетал ошарашенный мужчина. «И как же выглядел этот трубочист?» Тихий зловещий шепот не придал стражнику уверенности. «Пацан совсем грязный, худой, ну, как все они. Волосы темные, а... Нет, капюшон был, ваша... Когда? Да за полночь уже, ваша светлость, помилуйте! Во что был одет? Штаны, куртка, плащ с капюшоном, лицо. Так оно темно ж было!» Герцог отпустил несчастного. Вытер кинжал о штаны. «Уволен! Иди отсыпайся! Помилуйте!» Завопил тот. Но Эйд уже вскакивал на коня, подведенного ему оруженосцем. «Ют!» – бросил медведь невозмутимому парню. «Разошли нашим соглядатаем приметы паренька, с которым мы пересеклись пару недель назад в Элэйсе. Ты понял, о ком я? Так это ж ее...» «Вот без ее!» «Разошли приметы парня, не девушки. Пусть ищут в золотом, серебряном и южном щитах. И на дорогах к ним. Доставят живым и невредимым. Ты понял?» «Понял». Тяжело вздохнул Юдарт. «Вас к ужину ждать?» Но за жеребцом уже клубилась пыль. Миновав мост, герцог попытался найти хоть малейшие следы беглянки. Их не было. Он прищурился. Гнев и восхищение клокотали в нем. О, нет. Он ошибся. Лео – котенок, но жалкой и беспомощной ее не назвать. А еще она быстро учится. Принцесса не смогла бы далеко уйти без коня. У нее нет медвежьего камня, чтобы воспользоваться порталом. И вряд ли Леолия не понимала, что пешую ее догонят очень скоро. Знать, что ее бегство обнаружат так поздно, она не могла. Значит, должна была раздобыть лошадь, или пони, или осла на худой конец. Ночью купить коня невозможно, не так ли? Ждать до утра – безумие. Друзей и знакомых, способных одолжить ей нужное, есть. Эйдард скрипнул зубами, сдерживая ярость. Магический камень действовал. Лорану явно стало лучше. Морской герцог, все еще бледно-зеленый, полулежал на подушках и ухмылялся, глядя на вошедшего. «Эйд!» – протянул он, прищурившись. «Как твоя счастливая супружеская жизнь? Уже короновался или все еще на положении принца-консорта?» «Я к тебе не по этому вопросу. Принцесса Леолия сбежала?» Голубые глаза сверкнули издевкой. «Ну а ты как хотел? Ты всерьез рассчитывал, что над ней можно бесконечно издеваться?» В его тоне прозвучала гордость. Эйдард прищурился. «Что тебе известно об этом?» «Ничего. Улыбки Лорана хватило бы на пару сотен ехидн. Но клянусь, если бы было что-то известно, тебе я ответил бы так же. Лар, не испытывай мое терпение. А то что? Отнимешь у меня свой амулет? Добьешь? Или, не дай богиня, женишься на мне? Прошу тебя, Эйд, только не это!» Взглядом медведя можно было бы завалить быка. Но этот взгляд никогда не имел силы над морским герцогом. Как правило, в ответ Лоран лишь дурачился и продолжал издеваться. Этим и понравился когда-то, но не сейчас. Морской хранитель притворно вздохнул. «А то ты привык все свои проблемы решать насильственной женитьбой. Ты понимаешь, что она может сейчас находиться в опасности, и если я ее не найду...» «А если найдешь? Она сразу окажется в безопасности, Эйд. Ты сам-то понимаешь, что несешь? Для Лии самая большая опасность – это ты сам, медведь». Эйд внимательно глянул на друга. Но нет, если бы Лоран знал, то не улыбался бы так безмятежно. Наверное. «Король назначил меня защитником Элэсдейра», – проинформировал сухо. «Как защитник, я отдаю тебе приказ, хранитель морского щита. Как только встанешь на ноги и будешь способен перемещаться, немедленно отправишься в соленый замок и готовишь свой щит к вероятному штурму и осаде». Лоран зло рассмеялся. Медведь не отреагировал на презрительный смех. «Принцесса Леолия больше не твоя забота, Лар. Но у меня есть основания ждать кровавых гостей. Как бы мы сейчас ни относились друг к другу, Элэсдейр важнее всего. Полагаю, ты завтра уже сможешь выехать. Амулет, который я тебе дал, достаточно мощен, чтобы подлатать тебя для перемещения». Голубые глаза, потемневшие от ярости, пронзили защитника проницательным взглядом. А затем Лоран внезапно успокоился и кивнул. Эйдарт вышел. Он знал, что бы ни происходило, на хранителя морского щита он может положиться. И дружба ли, вражда ли, неважно, когда речь идет о долге. По дороге к калитке Эйдарт резко развернулся и направился к конюшням. Прошел вдоль денников и замер напротив третьего слева. Пустого, но еще не вычищенного. Навоз был свежий. Герцог вошел внутрь, присел и вгляделся. Спустя несколько минут нашел то, что искал. Золотисто-рыжий волос чайки зацепился за нестроганные доски. Конечно, существовала некоторая вероятность того, что это была какая-то другая кобыла, схожая мастью с лошадью Лорана. Вот только чья? Герцог Иннис предпочитал буланых коней, коней в яблоко и палевых, отливающих серебром. Он вообще очень трепетно относился к цветам своего щита. Это могла бы быть лошадь Биннеита, предположим, заехавшего за каким-то Юдардом к соседу. Но тот и греневых лошадей терпеть не мог. Ему небезосновательно казалось, что рыжий сливается с золотым, а носить одежду цвета своего коня – так себе идея. Ну и главное, чайки не было. А должна была быть, раз Лоран все еще валяется в постели. «Ваша светлость!» Улыбающийся Иннис перехватил Эйда у самой калитки из сада. «Вы ко мне?» – навещал Лорана. Спокойно отозвался медведь. «Вы еще не отбыли к себе в щит?» «Сегодня выезжаем. Хотел попросить вас присмотреть за моей дочкой. Я привык к тому, что Эльсиния под моим контролем. Признаюсь, боязно оставлять ее в шуге одну. Я передам вашу просьбу принцессе Леолии», – сухо отозвался Эйдарт. «А сейчас прошу меня простить». Третью остановку он сделал, уже оставив шуг за хвостом Мишки. Взвесил все «за» и «против» и пустил наметом Воронова по выбранной дороге. Небо над ним грохотало и сверкало молниями, будто отражая настроение герцога. Леолия сидела в мягком кресле, закутавшись в теплую шаль, и пила чай с малиной. Напротив нее мать Альциона лакомилась из розетки персиковым вареньем. Уютно потрескивали дрова в камине, а за окном небо изливалось потопом. «Он меня найдет», – тихо сказала Леолия, прерывая молчание. Настоятельница взглянула на девушку с лукавой улыбкой. «Я бы стала искать тебя. По дороге в золотой или серебряный щит. Ну или в южный, но там чума. Да и девушке оказаться в султанате – опасное дело. Но если бы ты смогла притвориться мальчиком, там юг, и можно долго прожить под открытым небом, питаясь фруктами с деревьев и кустарников. Поэтому я бы не стала исключать этот вариант до конца. Но если бы я была твоим супругом, то обитель дев стало бы последним местом, куда бы я заглянула». «Эйдард заглянет», — сумрачно отозвалась Лиолия. «Он хитер, как его проклятый предок, или как сам царь ночи». Альциона ковырнула сладость и зажмурилась от удовольствия, слизнув янтарный кусочек. «Ну хорошо», — кивнула она, «хотя все, что ты мне о нем рассказала, никак не говорит о его выдающемся уме. Унижать супругу вместо того, чтобы наладить отношения. Запереть ее в комнате, не поставив стражу под окна. Да даже спать в разных комнатах – это очень самонадеянно с его стороны. Но, положим, медведь все же решит сделать крюк и проверить, не затаилась ли ты именно там, откуда бежала в свое время, едва не утопив себя в шутке. Он не знает эту историю. Положим. Но что в этом случае помешает нам тебя спрятать? Ты наденешь одеяние новопостриженной девы. То самое, где лицо закрыто густой вуалью. И мы назовем тебя, положим, девой Иларией из горного щита родом. С него станется проверить всех, задрав вуали. Альциона приподняла брови. Он способен на подобное кощунство? Мне кажется, он не способен даже понять, что такое кощунство. Лиолия вздрогнула. Матушка подперла подбородок полными белыми руками и мечтательно уставилась на бушующую за окном стихию. «Да, медведи они такие. Ты же знаешь, что они двоебожники?» «Что?» Принцесса чуть не выплеснула на себя горячий чай. Поспешно поставила чашку на стол, спрятав дрожащие руки в тепло шали. «Ну, лет 200 назад...» Во времена святого Френгона и проклятого Йодарда в медвежьем щите признавали лишь царя ночи. Небесная богиня для них, во-первых, слишком... женщина, а во-вторых, она женщина. А медведи всегда отдавали предпочтение силе и власти. Впрочем, это неудивительно, ведь уже много столетий этот щит заслоняет Элэсдейр от вторжения кровавых всадников. Их непрестанная война хранит наш мир. В условиях же непрерывных битв героизм, самопожертвование и сила становятся важнее любви и нежности. Лиолия поплотнее закуталась. Ее била нервная дрожь. «Я не заметила в Эйдарде ни героизма, ни самопожертвования», — проворчала она непримиримо. «Поэтому в медвежьем щите, не обратив внимания на ее замечания, миролюбиво продолжила Альциона. «Не особенно ценят веру в нежную богиню и до сих пор приносят жертвоприношения на алтарь царя ночи». Отец рассказывал, что сам видел древний храм из базальта и слышал песнопения, мрачные, как сама ночь. И, перехватив удивленный взгляд девушки, слабо улыбнулась. «Я родом из серебряного щита. Земли моего отца соприкасались с медвежьими. Поклонение богине в медвежьем щите объявил лишь сын Юдарда, Рейберт, прославленный своей преданностью королю Тейсголу. Ты же слышала про него? После смерти отца, проклятого Юдарда, конечно. Но 200 лет – слишком малый срок, чтобы такой упрямый народ изменил своей вере». Пламя раскололо полено, и с трещины зашипев, побежала смола. «За что он ненавидит нас?» Лиолия спросила это так тихо, словно говорила себе, но мать Альциона услышала. «Медведцы иначе воспринимают историю Френгона и Юдарда. Они весьма щепетильны в вопросах клятв. Впрочем, сами клянутся редко. Это очень гордые люди, которые скорее умрут, чем изменят данному слову. Королева Руэри, как ты знаешь, была дочерью хранителя серебряного щита. И изначально ее рука была обещана герцогу Юдарду. В честь их помолвки был дан большой турнир, на который соизволил явиться сам король Френгон. Легенды рассказывают, что король принимал участие в битве рыцарей. И там увидел Руэри. Я знаю эту историю. Не хмурься. Ты знаешь ее такой, какой тебе рассказывали лесдейрцы. А теперь посмотри на все это глазами медведцев. Для любого жителя медвежьего щита данное им слово превыше любых чувств. То, что воспевают наши певцы в балладах, чем восторгаются живописцы, не является для медведцев оправданием поступка Руэри. Она изменила слову, расторгла помолвку с Юдардом и вышла замуж за Френгона. Для медведца это наибольший позор из возможных. Самое тяжкое оскорбление, перечеркнувшее былую дружбу Юдарда и Френгона. «Послушай, Лия, я уже сказала, что не могу тебя принять в число дев, так как ты замужем и принадлежишь мужу, а ты не можешь изменить своего мужа. Единственное, что ты можешь, понять его, увидеть мир его глазами». «Я не хочу!» — крикнула Леолия, и в голосе ее зазвенели слезы. «Я не хочу его понимать, не хочу его любить и не хочу быть его женой. Я лучше прыгну в шуггу с оленьего обрыва». «Тссс!» Альциона положила ей ладонь на руку. «Что ты такое говоришь, дитя?» И тут прогремел колокол. Обе собеседницы переглянулись. «Сработала магическая защита обители», — прошептала Альциона. «Это он». Леолия побледнела и стиснула подлокотники кресла. «Мы не выдадим тебя», — мягко пообещала настоятельница. «Ничего не бойся». Пять фигур, укутанных в синие ткани, подошли к воротам обители. Ветер разбушевался. Ветви сирени и более крупных деревьев полоскались по ветру и клонили стволы к земле. Снаружи магического купола небесные воды низвергались, но внутрь не попадало ни капли. Защита была закрыта. «Кто решил потревожить обитель в неурочное время?» — строго спросила высокая фигура. В отличие от остальных, ткань ее облачения была небесно-голубой, а лицо не скрывало вуаль. Подойдя к воротам, предводительница милосердных дев остановилась и оперлась о серебряный посох. За воротами возвышался черный силуэт всадника, от которого веяло зловещим ужасом. Кто-то из милосердных дев зашептал молитвы, решив, видимо, что перед ними сам царь ночи, поднявшийся из преисподней. «Эйдерт, герцог и хранитель медвежьего щита», — прорычал всадник, твердой рукой удерживая громадного, пышущего злобой коня. Глаза черной твари светились красным огнем. «Я пришел забрать мое».